хор. «Мне думается, — произнес он в гневе свои слова, — а также ты, Эдип. Нет, как исполнить Божье повеление? Вот мы о чем заботиться должны». Тиресий. «Хоть ты и царь, равно имею право ответствовать, и я властитель тоже. Я не тебе, а Локсию, слуга, и в милости Крионта не нуждаюсь. Мою ты слепоту коришь, но сам хоть зорок ты, а бед своих не видишь. Где обитаешь ты и с кем живешь? Ты знаешь род свой? Невдомек тебе, что здесь и под землей родным ты недруг, и что вдвойне за мать и за отца наказан будешь горестным изгнанием. Зришь ныне свет, но будешь видеть мрак. Найдется ли на Кефироне место, которое не огласишь ты воплем, свой брак, постигнув роковую пристань в конце благополучного пути? Не чуешь и других ты бедствий многих, что ты и сын, и муж, и детям брат? Теперь слова Крионта и мои в грязь втаптывай. Другой найдется ль смертный, кого бы гибель злейшая ждала? Эдип. Угрозы эти от него исходят. О, будь ты проклят! Вон ступай отсюда! Прочь уходи от дома моего! Я не пришел бы, если б ты не звал. Я услыхать не думал речь безумца, иначе не послал бы за тобой. По-твоему, безумец я, меж тем родителям твоим казался мудрым. Кому? Постой. Кто породил меня? Сегодня ты родишься и умрешь. Опять слова неясны, как загадки. В отгадывании ты ли не искусник? Глумись над тем, чем возвеличен я. Но твой успех тебе же на погибель. Я город спас, а прочим не забочусь. Иду. Ты, мальчик, уведи меня. И пусть уводят. Мне не в моготу терпеть тебя. Уйдешь, мне станет легче. Уходят.